Здесь достаточно места для самых разнообразных мыслей и желаний. Когда вы смотрели из сферы нефизического на других людей, живущих на этой планете, на невероятное количество их желаний, чувств и переживаний, то совсем не ощущали необходимости контролировать или запрещать некоторые из них. Тогда вы понимали, что в бескрайней Вселенной найдется место для любых мыслей и чувств. Вы собирались сознательно творить собственную жизнь, используя все разнообразие предоставленных вам возможностей. Но у вас и в мыслях не было намерения управлять творениями других людей. Многообразие этого мира не только не пугало вас, наоборот, оно служило источником вдохновения. Вы знали, что каждый человек творит свой собственный мир и понимали, что выбор другого человека может в чем-то отличаться от вашего. Но при этом не собирались утверждать, что он не прав, а вы правы. В то время вы умели ценить многообразие жизни. Процесс, благодаря которому развивается Вселенная. Итак, из разнообразия окружающего мира и присутствующих в нем контрастов появляются на свет ваши предпочтения или желания. Сразу же после рождения они начинают притягивать к вам посредством закона притяжения суть того, что им соответствует, а значит, немедленно начинается процесс расширения и развития. Обращая внимание на свои эмоции и осознанно выбирая по поводу новых предпочтений те мысли, от которых чувствуете себя хорошо, вы сохраняете сонастройку с этими предпочтениями. Это позволяет последним легко и мягко прийти в вашу жизнь. Так воплощаются желания. Но вслед за исполнением желания изменяются и ваши горизонты, что влечет за собой определенные изменения в вас самих и в ваших вибрационных характеристиках. Таким образом, вы попадаете в новую полосу контрастных обстоятельств. Они же снова вдохновляют вас на рождение новых предпочтений, которые запускают во Вселенную новые ракеты ваших желаний. Новые желания, в свою очередь, начинают развиваться и притягивать подобные себе. Вы сохраните вибрационную гармонию с новыми желаниями, если внимательно наблюдаете за своими ощущениями и всегда выбираете только те мысли в отношении новорожденного предпочтения, от которых чувствуете себя хорошо. Следовательно, желаемое легко и непринужденно появится в вашей жизни. Итак, вы опять воплотили свое желание, вас снова ждет новый набор контрастных обстоятельств, а значит, не за горами взлет новой ракеты желания. Так развивается Вселенная, и именно поэтому вы находитесь на передовом крае этого развития. Удивительные и неповторимые контрасты этого физического мира продолжают вызывать к жизни бесконечное количество новых желаний. И стоит лишь какому-нибудь из них появиться на свет, источник немедленно на него реагирует. Это бесконечное, находящееся в непрерывном движении, чистое и позитивное развитие. Цель недостижима. Наслаждайтесь самим путешествием. Когда-нибудь вы заметите, что каждое новое достижение побуждает вас к новым устремлениям. Аппетит приходит во время еды, и каждое исполнившееся желание непременно ведет к тому, что в вас начинают зарождаться новые. Осознав это, вы и сами поймете, какую огромную роль играете в развитии Вселенной. С течением времени вам станет ясно, что эта ваша работа никогда не будет выполнена. Вы же не можете навсегда закрыть глаза и не видеть окружающего. А мир будет пробуждать в вашей душе все новые и новые мечты, идеи и желания. Это и есть основа Вселенной. Поэтому как можно скорее успокойте свою душу мыслями о том, что вы вечны, что поток ваших желаний – никогда не остановится и не иссякнет, что каждое желание при этом обладает достаточной силой, чтобы притягивать, согласно закону притяжения, все необходимое для своего развития и воплощения в реальность. Тогда вы осознаете всю беспредельность блага, на котором покоится Вселенная, и вздохнете с облегчением, найдя успокоение в вечной природе собственной сущности. С этого момента вы начнете получать удовольствие от своего удивительного путешествия.